Глава первая. Прелюдия. Волны покорно расступались перед форштевнем пересвета. Василий смотрел на корму, идущей впереди победы, и думал о предстоящем сражении. Все были уверены, что не сегодня, так завтра эскадра встретится с главными силами японского флота. Боя наверняка не избежать. «Мы ушли, чтобы вернуться», — думал лейтенант. «Мы вернулись. Пусть не в Артур, но мы снова в этих водах. И победим. Не можем не победить. Должны победить. Или зачем тогда все это было придумано и сделано? Ради чего погиб Петр и еще десятки и десятки наших моряков? И еще погибнут». Броненосец, выкрашенный в черное, как и вся эскадра, темной горой спешил на север, навстречу своей судьбе. «Ваше благородие», — подбежал к Саймонову матрос, — «командир вас просит». Саймонов, моментально очнувшись, поспешил на мостик. «Вызывали, Николай Оттович?» «Да, Василий Михайлович, со станции беспроволочного телеграфа стали принимать какие-то сигналы. Пойдите туда, ваша епархия все-таки. Если сможете сказать что-то конкретное, немедленно сообщите мне». Через несколько минут лейтенант снова взлетел на мостик. «Это японцы, наверняка, явный шифр, одни цифры», — быстро заговорил он, протягивая Эссену листок с перехваченной радиограммой. «Может, перебить их передачу искрой?» «Нет. Во-первых, они уже передали информацию о нас». «А может, и не о нас. Что этот разведчик мог разглядеть в сумерках, кроме дымов?» «Вряд ли они уверены, что это мы. А искры мы объявим о своем присутствии здесь совершенно официально. А во-вторых, командующий запретил глушить их передачу. Вероятно, из тех же соображений, что я вам сейчас изложил. Но пока вернитесь к станции телеграфа. Если что, сообщайте немедленно». Было ясно, что, скорее всего, боя завтра не избежать. По всей эскадре был отдан приказ переодеться в чистое. И ни у кого сомнений не осталось. Завтра бой. По давней традиции, перед боем русские готовились предстать пред Всевышним при полном параде. А крови на своей одежде можно будет уже не стесняться. Кровь не грязь. Тем более кровь, пролитая в бою за родину. Хотя, наверное, эта традиция имела не столько мистическое, сколько сугубо рациональные корни. При ранении в рану попадает и ткань от одежды, и от нижнего белья в первую очередь. Понятно, что чем меньше грязи будет на этой ткани, тем больше шансов выжить у раненого. На востоке небо уже окрасилось в багровый цвет, блеснула яркая искра восходящего солнца. Капитан первого ранга нарекала командир вспомогательного крейсера Синана Мару, отчаянно скучавший все предыдущие дни патрулирования, теперь был собран и внимателен на мостике своего корабля. Он прекрасно понимал, что ему, как и многим кораблям первой линии разведки, поручена важнейшая задача по обнаружению русского флота, что во многом судьба империи зависит от бдительности и внимательности его сигнальщиков. Но многочасовое ожидание, наблюдание бескрайнего чистого горизонта кого угодно вгонит в заторможенное состояние, даже самурая. Допивая очередную чашку кофе, чтобы прогнать сон, который неумолимо требовал своего после почти двухсуточного бодрствования, Нарикава вдруг услышал крик сигнальщика. «Дымы на два румба слева по курсу!» Почти наверняка какие-нибудь гражданские пароходы, в который раз уже подумал японский каперанг, но приказал взять курс на дым. Во всяком случае, это не болтаться по ровному полотну океана. Через 20 минут при сближении Синана Мару тоже был обнаружен. От русской эскадры, а это была именно она, отделился жемчуг и понесся навстречу неизвестному пароходу, чтобы разобраться, с кем это русские повстречались. Опознав скоростной крейсер, Нарикава приказал немедленно разворачиваться и уходить полным ходом. Синана Мару тут же начал передачу в эфир об обнаружении противника. Несмотря на то, что на жемчуге быстро разобрались с ситуацией и стали глушить передачу радиостанции японца, тот успел передать главное. Русские входят в устье восточной части Цусимского пролива. Нарикава прекрасно понимал, что спасти его корабль может только чудо. Жемчуг обязательно нагонит в самое ближайшее время. Но главное Синана Мару сделал. Он обнаружил русскую эскадру, и адмирал теперь знает, где неприятель. Когда японский командир увидел, что в погоню за ним устремились еще и Олег с Богатырем, то даже на чудо надежд не осталось. Но он выполнил свой долг. Умирать ему было не страшно. Капитан второго ранга Левицкий, командир «Жемчуга», не торопился сближаться с японцем. С кормы Синана Мару на огонь его 120-миллиметровок отвечало 6-дюймовое орудие. Если слишком сблизиться, может и бронепалубу пробить. А рисковать ради такой калоши своим крейсером, одним из двух лучших ходоков на всем океане, было неразумно. Кроме того, еще два значительных, более сильных товарища спешили на помощь. пока по японскому кораблю грохотали 4 пушки, и трижды уже он был поражен снарядами. На юте разгорался пожар, но кормовая 6-дюймовка продолжала стрелять. Хотя дистанция была относительно невелика, попаданий русские пока не получили, что и неудивительно. Вспомогательные крейсера назначали самых малоопытных и неумелых комендоров. Лучшие служили на броненосных кораблях. На бронепалубных крейсерах похуже. Ну а на вспомогательных судах экипажи комплектовались по принципу «на те боже, что нам не гоже». Однако одно попадание в русский крейсер все-таки состоялось. Снаряд разворотил вентиляционную трубу и изрешетил осколками шлюпку. 4 матроса были ранены. «Жемчуг» ответил еще 2 попаданиями, и у корабля на рекаву стал резко падать ход. К тому же подошедшие Олег и Богатырь тоже включились в бой. Рядом с бортом «Синан-Мару» один за другим вырастали султаны всплесков от падения их 6-дюймовых снарядов. Последовали еще несколько попаданий, одно из которых пришлось в котельное отделение, не защищенное никакой броней. Японец сильно запарил и практически остановился. Уже не имея никаких шансов на спасение, Нарикава пытался развернуть свой корабль, чтобы ввести в действие баковое орудие и хоть чуть-чуть подороже продать свою жизнь. Но и это ему не удалось. Снаряды русских безжалостно доламывали японский крейсер. После выхода из строя практически всей артиллерии японца, уже ничего не опасаясь, «Жемчуг» приблизился на убийственные 5 кабельтовых и выпустил мину. Наверное, это было уже излишним. «Синан-Мару» и так начинал тонуть. Но русским очень хотелось довести дело до конца, до решительной победы. Своими глазами увидеть, как тонет враг. Минного взрыва японец, конечно, не пережил. Он начал быстро погружаться в кормой, и скоро море сомкнулось над его форштевнем. Когда «Жемчуг» приблизился к месту гибели японского корабля, на поверхности моря виднелось еще несколько десятков голов. Все собственные спасательные суда японца были разбиты при обстреле. Русский крейсер спустил 3 шлюпки и приступил к спасательным работам. Но возникли неожиданные проблемы. Многие японцы отказывались подниматься на борт и с проклятиями отплывали от русских. Удалось поднять из воды 16 человек. Ни одного офицера среди них не было. К вечеру немецкий пароход обнаружил в море еще несколько моряков погибшего вспомогательного крейсера, державшихся на обломках, из которых они соорудили подобие плота. Но, тем не менее, 2 из них все-таки умерли от переохлаждения уже после того, как были подняты на борт. Мазампо еще на излете прошлого дня пришло радио «Садамару», что в направлении Цусимского пролива в 100 милях южнее движутся дымы. Однако его командир, капитан первого ранга Камая, понимал, что не успевает до темноты установить надежный контакт. Но сигнал главным силам отправить было необходимо, и его установка беспроволочного телеграфа немедленно взорвала эфир торопливой морзянкой. Рождественский, узнав об этом, запретил перебивать передачу «Искры», понимая, что точной информации в сообщении быть не может. А начав глушить японское сообщение, он обнаружит себя однозначно. Получив это известие, адмирал Тога приказал привести флот в получасовую готовность и ждал известий следующим утром. Прекрасно понимая, что ночью никаких важных известий не поступит, командам было приказано отдыхать. Адмирал проснулся еще затемно и с нетерпением ожидал известий от своих вспомогательных крейсеров, которым еще ночью приказал стягиваться к устьям проливов. Теперь же, получив радио Нарикавы, адмирал Тога не раздумывал ни минуты. На все возможные ситуации у него были разработаны приблизительные планы действий. В данном случае было совершенно очевидно, что перехватить русских в проливе он не успевает, только на выходе из него. Корабли стояли Мазампо в получасовой готовности, но доложили о возможности выбирать якоря еще раньше. К выходу из пролива немедленно устремился крейсерский отряд адмирала Дева, а за ним и прочие крейсера. Тронулись основные силы. Идя почти полным ходом, можно было за несколько часов достичь северного выхода из пролива и под завесой из крейсеров спускаться навстречу Рождественскому. Оставалось достаточно светлого времени суток, чтобы попытаться нанести серьезные повреждения русским, а может и утопить несколько кораблей. У японского командующего был план, с помощью которого это казалось осуществимым. Главные силы русского флота вошли в Цусимский пролив двумя колоннами. Правую, состоящую только из новых броненосцев, возглавлял князь Суворов под флагом Рождественского. За ним держали в кельватер император Александр III, Орел, Бородино, Ритвизан под флагом Верена, Ослабя, Победа и Пересвет. Левую колонну контр-адмирал Фелькерзам на Полтаве вел параллельно основной на расстоянии 6 кабельтовых. Эта колонна шла чуть под отстав, таким образом, что Полтава находилась на траверзе Пересвет. Далее следовал отряд пожилых кораблей. Броненосцы Сесой Великий, Наварин и броненосные крейсера адмирал Нахимов и Дмитрий Донской. За ними новые броненосные крейсера Эссена, Россия, Громобой и Баян. Легкие же силы эскадры далеко не разбегались, чтобы до поры не выдать своего присутствия. Поэтому даже лучшие разведчики, не сильные, но быстрые крейсера «Жемчуг» и «Изумруд», держались на левом и правом траверзах Суворова соответственно. Большие бронепалубные крейсера охраняли фланги. Олег с «Авророй» левой и «Богатырь» с «Палладой» правой. Руководили этими крейсерскими отрядами адмиралы Энквист и Ухтомский. Крейсер-яхта «Светлана» и миноносцы держались позади. Верен уже минут 10 с мостика Ритвизана, не отрываясь, смотрел на корму идущего впереди Бородино. Находившиеся здесь же офицеры не смели побеспокоить впавшего, как им казалось, в ступор адмирала. А им и не казалось. Несмотря на, несомненно, приближающееся сражение, сомнений в том, что оно начнется в ближайшие часы, не было даже у самого недалекого матроса на эскадре. В душе у Роберта Николаевича была какая-то пустота. «Ну вот мы и вернулись». Господи, сколько сил и нервов было положено на это. А теперь? Теперь уже поздно что-то менять, поздно думать. Неужели все было зря? Неужели может случиться, что нас разобьют? Ведь держались же мы против Тога, когда превосходство было на его стороне. Ведь теперь мы сильнее, неужели не сможем? Мысли путались, шли обрывками, но Верен даже не пытался собраться с ними. Это был как бы неосознанный отдых после страшного напряжения перед напряжением новым. «Роберт Николаевич, вы хорошо себя чувствуете?» — осмелился потревожить Верена Щенснович. «Да, спасибо, не беспокойтесь, Эдуард Николаевич», — улыбнулся Верена, очнувшись. Задумался просто. «Как думаете, когда собачек ждать?» Собачками в русском флоте называли японские крейсера типа «Такасага», самые скоростные, которые обычно использовались для дальней разведки. Ну, если исходить из того, что японский вспомогатель передал час назад наш курс и скорость, думаю, не раньше, чем через часа полтора-два. Да позже, скорее всего. Хотя Тога мог выйти в море еще ночью, но вряд ли он так поступил. Туман. Василий с трудом различал силуэты кораблей, идущих на траверзе. Да и не особо старался различать. И не потому, что о чем-то сильно задумался. Но он просто стоял у борта и смотрел в пространство. Думать пока не о чем. Скоро начнется, да. Но вот тогда думать придется много и быстро, а сейчас, наверное, подсознательно понимая это, мозг требовал расслабления, отдыха. Что, Василий Михайлович, о будущем задумались или о прошлом? Раздался со спины голос старшего офицера. Василий быстро обернулся. Да не знаю даже, о чем Аполлон Аполлонович. Просто пустота какая-то в голове. Как ни странно, ни страха, ни тревоги. Вернее сказать, не было, пока вы не окликнули. Оставьте, от судьбы не уйдешь. Пойдемте лучше завтракать. Начнется вот-вот, но время пока есть. Война войной, как говорится, а питание по расписанию, улыбнулся Дмитриев. Но позавтракать в нормальной обстановке Саймонову не удалось. К офицерам подбежал матрос и сообщил буквально о взорвавшемся эфире. Постоянно шли какие-то радиограммы, и Василию пришлось немедленно отправиться к станции беспроволочного телеграфа. Благо Дмитриев распорядился, ему принесли позже чай и бутерброды. Эфир действительно шипел и шкварчал. Было понятно, что противник уже вступил в непосредственный зрительный контакт с русскими кораблями и ведет интенсивный радиообмен информацией. Стали поступать сообщения из русских крейсеров-разведчиков.